Медзерты. Раздался осторожный стук в дверь. Энгельгард открыл. «Важная радиограмма, господин генерал. Из Токио сообщают, что в Охотск идет торговая шхуна», — с порога заговорил Козин. «Слава Богу! Слава Богу! Прекрасная новость, а то уже надоело сидеть у моря ждать погоды. У меня мурашки по телу от мысли, что вы покинете Охотск, господин генерал. Я, Козин, не господин, а брат. Не нарушай демократических правил нашей дружины». Ракитин снял салфетку, прикрывающую на столе бутылку спирта. «За славную новость следует выпить». «Покорно благодарю, брат генерал. Последний спирт допиваем. Все стало последним. Вино, война, успех. И этот злосчастный поход на Якутск обернулся последним. Теперь дай бог ноги унести из Охотск». «Печальные, худые дела», — согласился Козин. «Хуже некуда. Следи за эфиром, Козин. Сообщай мне новости незамедлительно». «Есть сообщать, брат генерал, но уж больно трудно ловить японские станции. А ты старайся, я в долгу не останусь». После ухода радиста Энгельгард грустно выругался. «Взял бы за шиво от этого брата, он бы у меня летелся волчком. А Козин и ножки протянет. Что тогда скажут наши братья по дружине?» «Вы изменяетесь к худшему, брат генерал. Вы становитесь гуманистом». 150 тысяч золотых рублей. Здорово придется поработать за такую сумму. Будем стричь якутских овечек». «Да, но как бы только не вышло по той пословице, пошли по шерсть, возвратились стриженными». За тонкой переборкой зазвенела гитара. Послышался голос Дуньки. «Я отчаянный родилась, и собой не дорожу. Я гуляла, я молилась, я ходила по ножу». «Бесшабашная бабенка», — нежно улыбнулся Ракитин. «Тигрица! Сошелся бы с Дунькой, если бы не сдала меня невеста», — соврал Энгельгард. «У нас, у энгельгардов, фамильный девиз — честь дороже жизни». Ледяные поля лежали вокруг Ставрополя. В белесой искрящейся мгле маячил силуэт Индигирки. И ничего больше не было на горизонте. Степан Вострецов надел дымчатые очки, слепящее сияние снега смягчилось. С минуту молчал, не спуская глаз с беспредельной ледяной пустыни. Потом спросил вахтенного штурмана: «Что нового?» «Все по-старому, никаких новостей». «Уже хорошая новость, что нет новостей. Я читал в Лоции, будто Охотское море в мае освобождается ото льдов. Май на исходе, а мы в ледяной ловушке. Такой скверной ледовой обстановки давно не помню, хотя и плаваю здесь много лет», — согласился штурман. «Где мы сейчас?» «На траверсе Аяна. Во Владивостоке меня предупреждали. Пепеляевде квартируют в Аяне, но когда это было? Не сидит же генерал, сложа руки». Штурман только пожал плечами. Вострецов достал трубку, покрутил в пальцах, но не закурил. Постоял в раздумье, предупредил штурмана: «Я буду в каюте. Кому нужен, пусть приходит туда». В каюте, заваленной оружием, теплой одеждой, Вострецов лег на диван, раскрыл путеводитель «Охотско-Камчатский край». Хотелось представить места, куда забросила судьба. Охотск основали русские землепроходцы, когда в целеустремленном своем движении вышли на Тихий океан. Прочитал он и отложил книгу. Не читалось. Сейчас, когда экспедиция находилась на траверсе Аяна, овладевали воспоминания, и, как всегда, мелочи заслоняли существенное. Вострецов вспоминал, слушая, как содрогается от ударов льдин корпус Ставрополя, как стучит собственное сердце. Он вспомнил разговор с главкомом и Иеронимом Убаревичем. «Это уж самый последний поход, Вострецов. Впрочем, в жизни не бывает ни последних залпов, ни последних походов. Жизнь — это вечный бой», — сказал поэт. Мне просто некого, кроме тебя, послать в поход».